Глава 32. Что же, как только представляется такая возможность, мы с бабушкой идем в гости к Марьяне и Арсе. Сидим в их гостиной, пьем чай, и я делюсь с ними своими подозрениями. А потом пожимаю плечами и поглядываю на Арсу. «У нас тут проблемка возникла», — говорю я. Мать Артура вызывает во мне смешанные чувства. Ведьма с кровью медведя, жестким взглядом и, кажется, стальной волей. И как она ко мне относится, до сих пор не ясно. Она во всех смыслах сдержанная, прямо ничего такого не говорила, но холодок по коже все равно бегает. Может, все девушки перед свекровьями так себя ощущают? Бабушка протягивает Марьяне и Арсе листок с рецептом. «Что думаете?» – спрашивает Анастасия. Арса берет его первой. Ее глаза такие же пронзительные, как у сына, пробегают по строчкам, и ее губы кривятся в легкой усмешке. «Базовый рецепт похлебки охотника», – заключает она, отдавая листок Марьяне. «Ничего необычного. Если готовить по нему, получается съедобно и даже питательно. Но в целом так себе. Есть вариации вкуснее. А что, ты решил научиться готовить?» «Я?» – удивляюсь. «Ну, я умею готовить. Но неподобные блюда, конечно же». «Ты жена будущего вожака», – Арса задирает подбородок, а Марьяна усмехается, беря листок. «Не пристало тебе по полу с тряпкой ползать. Девочка моя, ты хоть понимаешь, сколько на тебя свалится, когда Артур станет вожаком?» Не нахожусь с ответом. Я-то думала, она сейчас выдаст тираду о том, что я должна как-то по-особенному ее сына кормить. Нет, если честно, но... «Ух», – качает она головой. «Лучше сразу заботиться наймом тех, кто будет бытовыми делами заниматься. Ты, по сути, станешь матерью не только для своего дитя, но и для всего клана. Поверь, похлебки – это последнее, что тебя должно волновать. Если что, просто сходите на охоту. Челюсть моя безвозвратно теряется на полу. Вот это совет от свекрови. Последнее, что я ожидала от нее услышать. Но, полагаю, она знает, о чем говорит. Она же дочь вожака». Марьяна кивает и вздыхает, негласно подтверждая слова дочери. А значит, она изучает лист с рецептом. Она закрывает глаза, прижимает листок к ладони, и по ее лицу понимаю, что текст ее не волнует. «Бумага пахнет страхом», — выдыхает она наконец. «Написано в спешке и в ужасе. Но сам рецепт, он чист, слишком чист». «Что значит «слишком чист»? Не понимаю я». «У каждой хозяйки есть свои премудрости. А этот рецепт будто из книги переписан. Так эту похлебку в мое время готовили. Сейчас такое не сыщешь». Марьяна и Арса переглядываются. Между ними пробегает почти невидимое соглашение. Арса кивает. «Похлебка осталась? Давайте разберем ее на компоненты. Воссоздадим», – предлагает она. Бабушка тут же отдает небольшой контейнер с похлебкой. Марьяна и Арса нюхают ее, применяют какие-то свои заклятия. Арса встает, подходит к шкафу с травами, что стоит в углу, и начинает выбирать какие-то пучки. Она закрывает глаза, погружаясь в себя. Я наблюдаю, затаив дыхание, как две самые могущественные ведьмы моего нового мира объединяют усилия. Марьяна растирает траву в ступке, что-то нашептывая. Арса время от времени делает едва уловимые корректировки. Больше горечи, нет, не то. Чувствуешь, как тянет нить. Это оно. Воздух в комнате начинает меняться. Появляется густой пряный аромат вчерашней похлебки. Что-то терпкое, что-то сладковато-приторное, отчего слегка кружится голова. Внезапно Марьяна ахает и отшатывается от ступки, будто ее пчела ужалила. «Да как же я сразу не поняла?» — восклицает она, смотря на свою дочь. «Арса, чувствуешь?» Арса кивает, ее лицо становится жестким и холодным. «Чувствую, это сердечная петля». Древний, можно сказать, деревенский рецепт. Очень неумелый, кстати. Сделано топорно, пахнет отчаянием, а не силой. «Сердечная петля?» – переспрашиваю я. «Что это?» «Приворот, дочка», — говорит Арса, а ее глаза вспыхивают. Вернее, его жалкая пародия. Слабая, но настойчивая. Тот, кто получает его постоянно, начинает понемногу подпадать под влияние того, кто подмешивает зелье. Возникает навязчивая привязанность, зависимость. В данном случае... Она многозначительно смотрит на меня. Она пытается привязать к себе будущего вожака. У меня перехватывает дыхание. Комната плывет перед глазами. Алиса, та самая Алиса, что всегда в тени и помогает нам. Одна заботится о Димке. Она все это время подкладывала Артуру приворот? Но зачем? Она же... Я просто в шоке, который явно отражается на моем лице. У меня под носом пытаются приворожить моего законного во всех смыслах супруга и отца моего ребенка. Как не превращаюсь посреди дома Марьяны, не знаю. Но тогда я с трудом выдавливаю слова. Это она наслала проклятие на Горностаевых? Из мести? Чтобы все думали, что это делают белогорцевы? Может, это все она? Арса качает головой. Ее взгляд становится сочувствующим. Нет, дитя, это не ее уровень. Сердечная петля – это магия низшего порядка. Магия отчаяния и бытовых интриг. Проклятие целого клана. Для этого нужна мощь, с которой Алиса и рядом не стоит. Нет, это две разные истории. Она просто пользуется суматохой. Я не понимаю, хрипло произношу. Она же друг, помощница. Артур помогает ей с Димкой. Мальчишке нужен мужской пример. Он без отца остался. Пока я заикаюсь, в дверь стучат. Решаю пока воспользоваться передышкой и выдохнуть. Надо переварить эту дрянь, которую нам подложила Алиса. В гостиную входит Артур. Все тут же переводят на него взгляды. Еще бы. Теперь надо разобраться, как давно это происходит. А то, может, я и не заметила, как муж уже под ее влиянием. Но в мозгу бьет тоненькая мыслишка. А я? Если бы я это съела, невольно кладу руки на живот, как это отразилось бы на малыше? О чем речь? Удивленно спрашивает муж. Марьяна приподнимает брови и слегка качает головой. Не знаю, но у меня есть книга. Она копошится на полках и выуживает потрепанный фолиант. Долго листает, а потом вижу, что бледнеет. Что там, что было бы? Голос срывается. Артур тут же оказывается рядом и помогает устоять на ногах. «Да что здесь происходит? Мне кто-нибудь объяснит?» Возмущается он. «Вот». Марьяна протягивает ему книгу. А он погружается в чтение, пока я погружаюсь в свой кошмар. «Если это Мымра что-то хотела сделать с моим ребенком, лучше ей не знать, на что я способна».